Слава Господу, братья и сестры! Я рад снова быть у вас в церкви. И я хочу поделиться таким словом. В прошлый раз Господь дал возможность говорить на такую тему о вере, об уповании. И я хочу прочитать сейчас вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 31 стих. Здесь говорится такие слова. «И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Рвам, сын его, вместо него». И знаете, в прошлый раз я говорил о вере, о том, что Божье благословение к нам приходит по вере, когда мы уповаем на Господа, когда у нас есть вера. Сейчас я хочу говорить о разрушении. Но, знаете, я хочу говорить о разрушении, может быть, такая тема, не совсем вдохновляющая, но для того, чтобы из жизни Равама взять какие-то уроки, чтобы это не пришло в нашу жизнь. Мы видим, в жизни Равама были определенные уроки, вот, где он допускал определенные ошибки, и в его жизнь приходило определенное разрушение. И знаете, порой верующие люди могут допускать подобные ошибки. И прежде чем Равам стал на царство, мы видим, до этого царствовал Соломон, до Соломона царствовал Давид. И вот желание царя Давида было, это чтобы слава Божия, она была с народом Божьим. Мы видим стремление царя Давида, мы видим его определенные ошибки в этом плане. Но сердце царя Давида было прилеплено к Господу. Его желание, чтобы слава Божия, она обитала с народом Божьим. Когда пришел его сын Соломон на царство, стал царем, то он продолжил дело своего отца. Он возносит 1000 всесожжений, взыскивает Господа. Господь дает ему мудрость. Он строит Иерусалимский храм. Но параллельно с этим возникает отступничество. Вы дальше читаете. Появляется 700 жен, появляется 300 наложниц у него. И в Израиле появляются идолы. И Господь говорит, что царство уже будет разделено. Оно будет разделено в одни сына. И вот интересно, когда появилось вот это отступничество? Ну, наверное, когда читаешь, это кажется, наверное, уже это там уже, когда он уже прошло много лет от начала царствования. Но, знаете, отступничество было посеяно еще до того, как он стал царем. И в Библии говорится такие слова, что в Второзаконии в 7 главе говорится, что народ израильский не должен вступать был в родство с иноземными племенами. Для нас мы понимаем, что это означает, верующий не должен жениться на неверующий, и верующая не должна выходить замуж за неверующего человека. Но в 23 главе Господь предупреждает о двух народах, и он говорит, вот эти народы, даже 10-е поколение, оно не должно войти в общество Господне. Что это за народы? 23 глава Второзакония, 3 стих. Аммонитянин и амавитянин не может войти в общество Господне, и 10-е поколение их не может войти в общество Господне. Тогда как, например, 7 стих говорит такие слова о идумиянине и египтянине. «Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой, не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне». То есть об определенных народах сказано, дети могут войти в третьем поколении, но вот об аммонитянах и амавитянах говорится, даже 10-е поколение не может войти в общество Господне. И вот когда Соломон стал на царство, у него уже была жена аммонитянка. Откуда я это взял? Я прочитаю 2 книга Паралипоменон, 12 глава, с 13 стиха. «И утвердился царь Равам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Раваму, когда он воцарился. И 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его Наама аммонитянка». То есть, когда Равама воцарился, ему сколько было? 41 год. А сколько царствовал Соломон? Вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 30 стих. «Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет». Что это означает? Это означает, когда Соломон стал на царство, Раваму был 1 год. Соответственно, Равам родился за 1 год до того, как Соломон стал царем. А, соответственно, Наама аммонитянка появилась у него еще раньше. Минимум на 9 месяцев. И поэтому мы видим, как происходит, Господь помазывает Соломона на царство. Но знаете, семя отступничества уже посеяно. Он еще не является царем, но у него уже есть жена из того народа, который Господь говорит, даже 10-е поколение не должно войти в общество Господне. И это семя начинает расти. И вы знаете, как растет семя? Вначале зерно, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И вот это полное зерно в колосе, оно созрело. 700 жен, 300 наложниц, и в Израиле идолы, капище чужих богов. И Господь говорит такие слова, что царство, оно будет разделено. И Господь уже помазывает на царство Иеровама, но у Иеровама есть испытание. Да, Бог уже помазал на царство Иеровама. Господь знает, как закончится эта история, но тем не менее у Иеровама есть определенное испытание. И написано, 10 глава 2 книги Паралипоменон, когда, со 2 стиха, когда услышал о сем Иеровам, сын Наватов, он находился в Египте, когда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровам из Египта, и послали и звали его, и пришли Иеровам и весь Израиль, и говорили Иеровому так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твою и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Иеровам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. То есть народ приходит и говорит: «Облегчи то иго, которое наложил твой отец». Когда был твой отец, нам понятно. Там нужно было строительство храма, огромные на это шли ресурсы. Там было строительство дома Соломона, который был по размерам еще больше, чем храм. Но сейчас этих строек уже нету. Облегчи это иго. И вот он начинает советоваться, и он получает 2 совета. Один совет он получает от старцев. И старцы говорят: «Облегчи это иго, уменьши это иго, уступи народу». И второй совет он получает от молодых людей. И говорили, 10 стих, ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорящему тебе, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресел отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И таким образом, здесь судьбоносный момент. Он слышит 2 совета. Первый совет исходит из смиренного сердца и говорит: «Уступи». Второй совет исходит из гордого сердца и говорит: «Не уступай. Покажи, кто ты такой. Сразу задай свой тон. Сразу покажи, кто ты такой. Возьми все в свои руки. Не уступай». И вот знаете, порой точно так же мы бываем на этом перекрестке, когда нам нужно принять в своей жизни судьбоносное решение. А может быть, не обязательно какое-то судьбоносное. И мы слышим эти 2 совета. Один совет. Господь говорит: «Смирись. Уступи». И второй совет, говорит наша гордость: «Нет, не уступай. Пусть он уступит тебе. Пусть он первый подойдет». И здесь, в зависимости от того, какой мы примем совет, это определит дальнейшую судьбу. И здесь мы видим, Иеровам принимает совет, исходящий из гордого сердца, и это произвело разделение в Израиле. И вот точно так же причина, почему часто происходит разделение – во взаимоотношениях между людьми, в церкви, во взаимоотношении в семье, в семьях происходит разделение, потому что человек, Иеровам в данном случае, он требовал к себе много, а давал взамен мало. Он еще ничего практически не сделал для Израиля, но требовал к себе огромные налоги, огромные работы. И вот точно так же это то, к чему приводит человеческая гордость и человеческий эгоизм. Когда у нас есть гордость, мы от ближнего требуем к себе много, а взамен даем мало. Мы требуем много любви, уважения, внимания, почтения, а даем взамен мало. И когда у нас это есть в нашем сердце, это производит разделение во взаимоотношениях с людьми. Это причина, почему часто происходят в семьях разводы. Потому что жена требует к себе на таком уровне, а дает на таком уровне. Муж, наоборот, требует на таком уровне, а дает на таком уровне. И когда у меня ожидания вот такие, а даю я взамен мало, то это приводит к конфликту. И когда я ожидаю много, а не получаю столько, то что я начинаю делать? Тогда я начинаю наказывать бичами и скорпионами. Злоба, гнев и так далее. И вот это то, почему происходит разделение во взаимоотношениях между людьми. Это то, почему происходит разделение в семьях верующих людей, к сожалению. Когда есть гордость, я требую много, даю мало, а когда не получаю, тогда начинаю. У меня выступает гнев, злоба и так далее. И мы понимаем, верующим людям разводиться нельзя, и порой букву закона исполняют, но в семье уже давно развод. Там давно уже нет единства. Букву они соблюдают, но духовно они уже давно в разводе находятся. И Здесь мы видим, гордость Роваама, оно повлекло к разделению в Израиле. И вот интересно, как дальше развивается эта история. Вторая книга Паралипоменон, 11 глава, с 5 стиха. «Роваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фикою, и Фифцур, и Соха, и Адалам, и Геф, и Марешу, и Зиф, и Адараим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айлон, и Хеврон, находящиеся колени Иудиным и Вениаминовым. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников». И хранилище для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. Таким образом, Роваам начинает обносить свои города стенами. Один город обносится стеной, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Строятся высокие, огромные, толстые стены. Для чего строятся эти стены? Понятно, он хочет видеть свой завтрашний день в безопасности. И когда были построены эти стены, он смотрел, один город находится под защитой, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И эти стены сформировали в его мышлении образ. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Вот эти огромные, высокие, толстые стены – это источник моей безопасности. Это был образ ложной безопасности. И 12 глава, с 1 стиха. «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним». И таким образом, когда царство Роваама сделалось сильным, когда были построены эти стены, когда эти города были снабжены оружием, продовольствием и так далее, он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. Почему это произошло? Потому что он начал видеть источник своей безопасности не в Боге, а вот в этих стенах. Вот эти стены – это источник моей безопасности. Один город защищен, второй город защищен, третий город защищен, четвертый и так далее. И эти стены в его мышлении формировали образ. Он смотрел на свой завтрашний день через образ этих стен. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Вот эти стены – это источник моей безопасности. Завтра меня ожидает мир, безопасность и благоденствие. И знаете, подобные стены строят в своем воображении многие верующие люди, к сожалению. Что это за стены? Первая стена, книга притчи, 18 глава, 11 стих. «Имение богатого, крепкий город и как высокая ограда в его воображении». Первая стена – это упование на богатство. И мы понимаем, проблема не в богатстве. Библия говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Проблема, когда сердце человека, оно привязано к богатству. Когда человек начинает видеть в богатстве источник своей безопасности. Когда его сердце к этому прилеплено. И Библия говорит такие слова, когда умножается богатство, не прилагайте к нему сердца. Не делай богатство источником своего упования. Человек может быть богат, мы видим, Авраама, мы видим Иова, мы видим других людей, но их сердца не были к этому прилеплены. И для того, чтобы человек начал уповать на богатство, не обязательно быть богатым. Человек может быть богатым, и он может не уповать на богатство, но человек может быть бедным, и его сердце может быть к этому прилеплено. И таким образом, когда человек начинает видеть не в Боге, не в обетованиях Божьего Слова, а в своем богатстве, источник своей безопасности, в его разуме выстраивается эта стена Роваама. И он начинает смотреть на свой завтрашний день. Он начинает видеть свой завтрашний день в мире и безопасности. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности, потому что у меня есть хорошая, высокооплачиваемая работа, у меня есть депозит в банке, у меня есть еще что-то, у меня есть то, другое, третье. Завтра все будет устроено. Меня ожидает мир, безопасность и благоденствие. Душа, много сокровищ у тебя на долгие годы. Ешь, пей, веселись. Человек начинает смотреть на свое богатство и в этом видеть источник своей безопасности. И в книге пророка Иеремии, в 17 главе, 5 стих, там говорится такие слова. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опору, и сердце которого удаляется от Господа». И когда человек начинает уповать не на Бога, а на что-то другое, его сердце начинает удаляться от Господа. И вот здесь Роваам начал уповать на эти стены, как на источник своей безопасности. И мы понимаем, проблема не в этих кирпичах, а проблема в том образе, который пришел в разум Роваама, когда он начал видеть не в Боге, а вот в этих стенах источник своей безопасности. Дальше, следующая стена, исходя из этого места Писания, Иеремия 17 глава 5 стих, так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека. Вторая стена – это упование на человека. Когда у нас есть какие-то знакомые, когда у нас есть какие-то связи, и мы начинаем уповать не на Бога, а на человека. В прошлый раз мы говорили, я говорил, что такое упование. Можно обращаться к человеку, но при этом уповать на Бога. Не всегда, когда мы обращаемся к человеку, это есть упование на человека. Но есть, когда человек конкретно уповает на человека, он начинает смотреть на людей, как на источник своей безопасности, и он начинает смотреть на свой завтрашний день, и в его разуме выстроена вот эта стена, стена человеческого упования. Следующая стена – это упование на свои собственные силы. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору. Человек смотрит на свои способности, на свои таланты, на свои какие-то способности, на свою внешность, на свой диплом, и он начинает на это уповать. Вот это источник моей безопасности. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Мой диплом, он обеспечит мне безопасность моего завтрашнего дня. Человек начинает думать: моя внешность, она обеспечит мне устройство личной жизни. Там какие-то таланты и способности, они обеспечат мне продвижение. И у меня завтра, мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Моя плоть – это источник моей безопасности. И когда человек начинает полагаться, возлагать свое упование на плоть, его сердце начинает удаляться от Господа. И вот эти стены, они по-другому называются твердыни. И что это такое? Твердыни – это крепость, это укрепление. И есть Божья твердыня, и есть не Божья твердыня. В данном случае это твердыни самоуверенности, твердыни ложной безопасности. И второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих, там говорится такие слова: оружие воинствования наше не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу. С этого места Писания можно дать определение, что такое твердыня. То есть здесь говорится о демонических твердынях. Твердыня – это образ мысли в разуме человека, который превозносится над Словом Божьим. Причина, почему человек не может принять Слово Божие в свое сердце, потому что в разуме враг выстроил свою крепость. Эта крепость называется духовная твердыня. Ну, например, какие могут быть твердыни? Человек начинает читать Библию с самого начала, доходит до 27 стиха. Книга Бытие, 1 глава. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Он читает это местописание. А в школе ему что преподавали? Откуда человек произошел? Ну, вы знаете откуда. От обезьяны. И вот смотрите, вот этот обман в него постоянно сеялся, эта теория, которая построена на обмане, он это принял, и он читает, и он не может принять это слово. Его убеждали. Научно доказано, что человек произошел от обезьяны, эволюция. Хотя там нет никакого научного доказательства. Эта теория основана на обмане. Но у человека это посеяно. И вот эта твердыня, духовная твердыня, она превозносится над Словом Божьим. И человек не может принять Слово Божие внутрь своего сердца. Или, например, человек читает Евангелие от Иоанна, где говорится о том, что Бог есть любящий Отец. Что сам Отец вас любит. И в Библии говорится такие слова: и мы познали любовь Божию и уверовали в нее. Но в его жизни был отец, который, возможно, не проявлял любви к нему, такой должный. Он пренебрегал им, может быть, наоборот, бросил, оставил. И он начинает смотреть на Бога через образ своего отца. И когда он слышит, что Бог отец, в его разуме выстроена духовная твердыня. Отец, ну вот мой отец, и, значит, Бог Отец, и он начинает смотреть на Бога через образ своего Отца. И он не может довериться Божьей любви, потому что в разуме выстроена духовная твердыня. И вот эти твердыни необходимо разрушить, чтобы пришло Божье благословение, чтобы Слово, оно вошло в сердце человека. И вот точно так же, когда были построены эти стены сформировали в мышлении Раваама ложный образ. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Вот эти огромные, высокие, толстые стены, они обеспечат мне безопасность моего завтрашнего дня. И точно так же, когда человек полагает свою опору в чем-то другом, он начинает видеть свой завтрашний день в безопасности, но за этой безопасностью он начинает видеть не Бога, не обетование Его Слова, он начинает видеть что-то другое, свою плоть, человека, деньги и так далее. И мы видим, как развивается дальше эта история. И пример этой твердыни. Что говорит Слово Божие? Что будет с народом израильским, если он отступит от Господа? Книга Второзакония, 28 глава, 25 стих. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли». И 52 стих. «И будет теснить тебя, то есть враг, во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься». И таким образом Слово Божие говорит, если ты отступишь от Господа, в твою жизнь придет разрушение. Но эти стены говорили, твой завтрашний день находится в мире и безопасности. И таким образом они превозносились над Словом Божьим. Слово Божие говорило разрушение, а стены сформировали другой образ. Мир, безопасность и благоденствие. И Равам и весь Израиль оставили закон Господень и отступили от Господа. И каким образом дальше развивается эта история? 12 глава 2 книги Паралипоменон, со 2 стиха. «На пятом году царствования Равама Сусаким царь египетский пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц и 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел к ним из Египта ливянам, суххитам и эфиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму». И таким образом приходит Сусаким, и он начинает брать один город, он начинает брать второй город, он начинает брать третий город, четвертый, пятый и так далее. Он разрушает эти стены. Он разрушает то, что защищено этими стенами. И знаете, точно подобным образом происходит в жизни верующих людей, когда они полагают свою опору не в Боге, а в чем-то другом. Я знаю множество таких примеров. Например, порой человек начинает, вы знаете, многие из Беларуси верующие уехали в Америку. И знаете, кто-то начинает работать на двух, на трех работах. Ну, а когда две-три работы, какая там будет духовная жизнь? Люди приходили на служение не спали. Соответственно, там нет уже молитвы, чтения Библии. Вот. И духовная жизнь идет вниз. Ради того, чтобы больше заработать. Но почему люди так делают? В чем они начинают видеть источник своей безопасности? В деньгах. Не в Боге. Если в Боге, то надо иметь отношение с Богом, нужно иметь духовную жизнь. Но когда человек пренебрегает духовной жизнью ради того, чтобы заработать деньги, то он начинает в деньгах видеть источник своей безопасности. В его разуме выстраивается эта стена, имение богатого, крепкий город, и как высокая ограда в его воображении. Надо больше заработать. И мое богатство – это источник безопасности моей, меня, моей семьи, моих детей, моих внуков и так далее. Поэтому нужно построить эти стены, чтобы завтрашний день был в безопасности. И деньги приходят, но вот только безопасность не приходит. Дети таковых людей, верующих, они часто уходят в мир. Дети таковых верующих людей становятся наркоманами. Я слышал такие свидетельства. И почему это происходит? Потому что пришел Сусаким. Сусаким – это проклятие, которое пришло в Израиль в результате их отступничества. Другой случай. Один тоже брат как-то произнес пред Господом такие слова: «Господи, вот у меня есть дети, больше мне не надо, вот я все сделаю, но из этих детей я добьюсь, что они будут большими людьми». И знаете, это было сказано в его самоуверенности. Проходит время, у него были дочери, и вот одну дочь, она впала в блуд, и вот ее пьяную привозят и выбрасывают просто возле его дверей. Проходит время, то же самое случается со второй. И он начинает молиться: «Господи, а что это такое? Почему это происходит?» И Господь ему напоминает: «Помнишь, кто сказал, кто из твоих детей сделает больших людей? Ты сделаешь. Так вот и смотри, к чему привела твоя самоуверенность». Понятно, есть часть родителей, которые родители должны исполнять, заботиться и материально обеспечить. Это все на своем месте. Но источником упования должен быть не человек. Источником упования должен быть Господь. Господь, если ты не благословишь, если ты не дашь свое благословение, я ничего не могу сделать. Я свою часть должен исполнять, но ты благослови. Я хочу исполнить свою часть, но в другом я понимаю, благословение зависит от тебя. Ты благослови. Я знаю другие моменты, например, когда одна верующая сестра имела как бы такую неплохую внешность, И, знаете, у нее было упование на свою внешность. И здесь подходила гордость. Упование на плоть, оно всегда ведет за собой гордость. И ей казалось, что у нее будет хорошая, счастливая личная жизнь, потому что есть неплохая внешность. Но получилось в конечном итоге, она выходит замуж не по любви, а из-за мести к другому человеку. И в этой сфере она потерпела поражение. Пришел Сусаким, и он разрушил эту сферу ее жизни. Почему? Потому что в разуме была выстроена стена Раваама. Твердыня ложной безопасности. Она начала смотреть не на Бога, не на обетование Божьего Слова. Она начала смотреть на свою внешность, как на источник своей безопасности. Есть такие моменты, например, тоже знаю, когда, например, верующие сестры, они выходят замуж за неверующего человека. Я знаю такую историю, одна сестра Смигилева, и она была в детстве верующая, потом ей предложили работу проводником, и ей верующие говорили, ну, это не надо работать на этой работе, ты будешь пропускать служение. Но она не послушалась, пошла на эту работу, начала работать там, и постепенно приходило отступление. Начала уже там проводить не то, что надо, начала там продавать и алкогольные напитки, вот. И в конечном итоге она встречается с одним пассажиром, она с ним познакомилась, он предлагает ей выйти замуж, и она выходит за него замуж, за неверующего человека. И дальше пошло, жизнь пошла, то есть пришло в жизнь полное разрушение. Он начинает ей изменять, он начинает избивать ей. И знаете, она звонит мне, вот постоянно звонила, вот, что они как-то приходили в церковь, и он приходил в церковь, потом он начинает падать, и когда там начинает падать, там такое происходит. Он начинает изменять, он начинает избивать, он начинает деньги забирать, и такое происходит. Вот. И в конечном итоге получилось так, что он бросил ее, вот, и там нанес очень такую серьезную рану душевную. Вот, и была такая возможность еще у них построить квартиру. Там получалось, вы знаете, сейчас дают льготные кредиты, вот, и они были в очереди на двухкомнатную квартиру. Но когда он ее оставил, там получились лишние метры, она осталась с ребенком. А вот эти лишние метры нужно оплачивать по полной стоимости, там надо около 10 тысяч долларов. А у нее этих денег нету, а на однокомнатную поменять нельзя. И она лишилась этой квартиры, и в конечном итоге пришло разрушение и в личную жизнь, и в эту сферу пришло разрушение. И причина, почему это произошло. Почему она отступила от Господа? Почему она сделала такой шаг, чтобы выйти за этого человека? Потому что в разуме была выстроена твердыня Раваама, твердыня самоуверенности. Моя плоть, моя внешность – это источник моей безопасности. И дальше мы видим, тогда Семей, пророк, пришел к Раваму с 5 стиха. И князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас руки Сусакиму. И смирились князья Израилевы и сказали, праведен Господь. И интересно, когда Семей, Самей пришел к царю и князьям, когда уже практически все разрушено, когда князья собрались в Иерусалим. И вот что по-человечески можно подумать в этой истории? Вот приходит, когда уже все разрушено. Слушай, а чего ты раньше не пришел? Где ты раньше был? Может, ты не бодрствовал? Ну, знаете, я думаю, в этот момент Самей в особенной мере бодрствовал и искал Господа. И причина, почему он раньше не пришел, потому что Господь раньше не давал слова. А почему Господь раньше не давал слова? Потому что Господь видел, частичного разрушения недостаточно для их смирения. Вот настолько упорство в сердце людей, идет разрушение. И порой это приходится встречаться. Идет разрушение в жизни человека из-за того, что человек отступил от Бога. Но в сердце человека упорство, и он не смиряется пред Господом. И вот когда уже разрушено, когда не на что уповать, когда эти стены, на которые Раваам уповал и Израиль уповал, когда они в руинах, вот тогда единственное упование – праведен Господь. Господь, прости, только Ты – источник нашего упования. Не помогут больше эти стены. И когда они смирились, написано, когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано, они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. И таким образом мы видим, когда они смирились, Господь останавливает это поражение. И вот то, что нам необходимо, чтобы остановилось поражение в тех сферах, где мы начали уповать не на Бога, а на что-то другое. Это покаяние и глубокое смирение пред Богом. Господь, прости меня за то, что в этой сфере я начал уповать не на Тебя, а на начальника. Прости меня, что я начал видеть не в Тебе источник моего благословения, а в моем начальнике, и я пытаюсь больше угодить не Тебе, а Ему, и из-за этого я начинаю приступать к Твои заповеди и где-то подписывать что-то против совести, что я не должен подписывать. Какие-то незаконные сделки, прости меня, что я начал в этом видеть источник своей безопасности, что я больше боюсь человека, нежели Тебя. Прости меня, Господь, что когда Ты благословил меня материально, мое сердце прилепилось к этому, и моя духовная жизнь пошла вниз. И вместо того, чтобы быть на служении летом или осенью, я вместо этого на дачу еду в этот день. Прости меня за это, что я начал видеть в материальном источнике своего благословения, а не в Тебе. И мы видим, разрушение останавливается, но определенная жатва нужно пожать и после. И вот точно так же в нашей жизни. Иногда человеку кажется, ну я отступлю от Бога, потом покаюсь, возвращусь, и все будет нормально. Даже если, во-первых, то, что человек кается и возвращается, если это также милость Божия. И когда человек иногда заявляет, что я потом покаюсь, это в зависимости, будет ли на это милость Божия. Иногда люди начинают так играть с Богом, и я знаю такие моменты, когда человек говорил, вот пойду на пенсию, тогда покаюсь. Пойду на пенсию, покаюсь, сейчас не могу. Ну, может, работа там, может, знаете, с работы что-то надо было там не совсем по слову жить. Вот. И 3 месяца не дожил, и ушел в вечность. Но если даже Господь и даст покаяние, это милость Его, то здесь есть определенные последствия, жатва того, что было посеяно. И мы видим, и вот эта вот сестра, сейчас она смиряется, она ищет Бога, она восстанавливает свою духовную жизнь. И Господь где-то благословляет, и вышел на помощь с квартирой, там нашлись те, которые поручили за нее, и была возможность там взять кредит, вот. И это было тоже сверхъестественным образом, милость Божия, вот. Она возложила упование на Господа, сказала, Господи, даже если и потеряю это, я все равно буду славить Тебя. И знаете, Господь вышел на помощь. Бог начинает восстанавливать, Бог проявляет милость. Однако же, есть определенные последствия. Есть жатва, которую нужно пожать и после того, как ты возвращаешь. А как быть с теми ранами, которые она получила? А как быть с разрушенной семьей, которая пришла? И поэтому отступничество, да, Бог милует, Бог восстанавливает, но есть определенная жатва, которую человек пожинает и после. И насколько глубоко человек смирится, настолько будет явлено много милости Божией, и настолько будет убрана эта жатва. И дальше говорится такие слова. «И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господни и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон». И мы видим, приходит Сусаким, и он начинает грабить Иерусалимский храм. И вот состояние Иерусалимского храма отражало духовное состояние народа. В Иерусалимском храме находились сокровища, золото, серебро. И вот золото Иерусалимского храма, оно символизировало святость и славу Господню. И когда у них приходила в Израиль проблема, и у них не было веры, они брали это золото и откупливались от этой проблемы. Нанимали какого-то царя и откупливались. Но когда у них была вера и упование на Господа, когда приходила проблема, они верили Богу, уповали на Господа, и помощь приходила от Бога. И это золото, которое было посвящено Господу, которое нельзя было использовать для других целей, оно оставалось в храме. И вот то же самое происходит с нами. Есть духовное золото, и в книге Откровения говорится такие слова в Ладикийской церкви. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Мы понимаем, что здесь речь идет не о физическом золоте, а о духовном золоте. В Иерусалимском храме было физическое золото, но оно символизировало, духовное золото, оно символизировало святость и славу Господню. И точно так же в нашем храме мы в Новом Завете являемся храмом Духа Святого. Первое – это мы, второе – это Церковь Христова. И в нашем духовном храме тоже есть это духовное золото. И когда к нам приходит какая-то проблема, мы можем точно так же сделать один из этих двух выборов, которые делали израильтяне или иудеи. Первое – это взять это духовное золото и откупиться от проблемы. Второе – это уповать на Бога. Придет помощь от Господа, и это духовное золото, оно останется в духовном храме. И духовное золото – это слава Господня, это святость, это Божья благодать, которая наполнен наш духовный храм, это плоды Духа. И знаете, когда приходит к нам какая-то проблема, например, пришла какая-то финансовая нужда, человеку трудно, тяжело, и вот враг предлагает, хочешь решить, сделай обмен, отдай мне свое духовное золото, отдай мне твою святость, а взамен придет решение твоей проблемы. Вот есть определенная работа, где там надо не совсем по слову поступать, например, там надо продавать алкогольные напитки, сигареты, что-то еще, человек может пойти на такую работу или что-то еще, но зато твоя проблема, она решится. У тебя же нет денег. Ты в вынужденной ситуации, а вот здесь предлагают работу. Там не совсем по слову, может быть, работа в каком-нибудь баре или где-то еще. Ты понимаешь, что это не место для христианина где-то там работать. Но здесь нужда. И вот человека выбор. Враг предлагает, променяй вот это духовное золото. Променяй свою святость на решение твоей материальной проблемы. Или, например, чего-то еще. У тебя проблема в взаимоотношениях на работе из-за того, что ты верующий. Пойди на компромисс. Променяй свое золото на хорошее отношение. И когда у человека нет веры, он идет на этот обмен, и он теряет святость ради какой-то выгоды. Но когда у человека вера, он скажет, нет, я это золото посвящено Господу. Я не променяю святость Божию на решение какой-то проблемы. Я буду уповать на Бога. И когда ты уповаешь на Бога, помощь придет от Господа, и твоя проблема, она разрешится. И вот здесь состояние Иерусалимского храма, оно отражало духовное состояние народа. И Сусаким пришел, и он начинает грабить Иерусалимский храм. И знаете, когда человек допускает отступничество, и что такое отступничество? Мы иногда думаем, отступничество – это когда человек ушел из церкви. Но это не обязательно. Человек может находиться в церкви, человек может петь псалмы, а в сердце у него уже давно, его сердце давно уже уклонилось от путей Господних. Он может приходить на служение, но сердце его наполнено не желанием Господа прославить, а совершенно другим. И тело он приносит на служение, но его дух, он где-то далеко находится от Господа. И дальше написано, вторая книга Паралипоменон, 12 глава, с 9 стиха. «И пришел Сусаким, царь египетский, Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Ровоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальников телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И были золотые щиты. И когда эти щиты забрал Сусаким, вместо них он сделал медные щиты. А для чего ему нужны были эти медные щиты? Знаете, вот эти золотые щиты, это также символизировали славу Господню. Слава, которая была на царстве во времена Давида, Соломона. Когда Господь благословлял это царство, когда в это царство пришло Божье благословение, пришло золото, пришли эти золотые щиты, это результат было Божьего благословения. Но здесь пришел Сусаким, и он забрал эти щиты. Это прообраз потери славы Господней. И вместо них он сделал медные щиты. А для чего ему нужны были эти медные щиты? Чтобы хорошо выглядеть в глазах людей. И медные щиты, золотые щиты – это прообраз Божьей славы. Медные щиты – это прообраз человеческой славы. Вот то же самое часто происходит с теми людьми, которых сердце уклоняется от Господа, которые отступают от Господа и которые теряют славу Господню. Приходит искушение – славу Господню потерял, начинай искать человеческую славу. Впервые это пришло в Эдемском саду, когда Адам с Евой, они согрешили, и слава Господня отошла от них. И как результат этого пришел стыд. И пытаясь избавиться от этого стыда, они начали искать не славу Господню, а другую славу. Сделали смоковные листья. Смоковные листья – это прообраз человеческой славы, это подделка. И вот точно так же, когда человек теряет славу Господню, когда он ходил в славе Господней, эта слава сама прославляла его. Но когда он потерял славу Господню, приходит искушение искать не славы Господней, а искать славы человеческой, смотреть на людей и искать человеческую славу. И это пример из жизни царя Равама. Причина, почему пришло это разрушение, потому что были выстроены твердыни ложной безопасности. И знаете, я и сейчас встречаюсь с людьми. Ты говоришь человеку, вот я был на Кубани, знаете, тоже одна сестра там вышла замуж, тоже была за неверующего человека, и сейчас у них там было намерение развестись даже, ну, так сложно было с ним, вот, не знаю, чем там закончилось, вот, и сложно ей, там уже уходила от него, потом вернулась, было, и ее дочь, подрастает ее дочь, 17 или 18 лет, и она начинает встречаться с неверующим парнем. И этот парень еще хуже, чем ее отец. Он ее оскорбляет, и ей объясняли об этом. Она знает, ну, то есть слышала об этом, но продолжает это делать. Почему? Потому что враг выстроил вот эти твердыни ложной безопасности. Она не видит, что ее ожидает впереди. Потому что эти твердыни дают другой ей образ. Но есть другая твердыня. Есть твердыня Божьей безопасности. И в Псалме 93-м, в 22 стих говорится такие слова: «Но Господь защита моя и Бог мой, твердыня, убежище моего». Притча 18 глава, 10 стих. «Имя Господа, крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен». И есть другая твердыня. Это Бог и обетование Его Слова. Когда ты укоренен в Боге, когда у тебя нормальная духовная жизнь, когда ты живешь Божьими обетованиями, когда они находятся не просто в твоем разуме, но они вошли в твое сердце, в твоем разуме, в твоем сердце будет тоже выстроена стена. Тоже будут выстроены твердыни. Но только это будут твердыни не ложной безопасности, а твердыни Божьей безопасности. И ты будешь смотреть на свой завтрашний день через призму обетований Божьего Слова. И ты будешь видеть свой завтрашний день в безопасности. И ты будешь видеть, источник этой безопасности является Бог и обетование Его Слова. Это не означает, что там не будет трудностей. Верующие во Христа люди, они сидели в тюрьмах за Иисуса Христа. Но если даже предстоит пойти в тюрьму, ты там будешь находиться в Божьей сверхъестественной безопасности. Потому что Бог даст тебе силы это пройти, и дьявол не сможет тебя победить. И поэтому пусть Господь благословит. И прообразом этой твердыни в Ветхом Завете является стена Неемии. За строительством стены Равама стояла самоуверенность, за строительством стены Неемии стояла вера. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы видели источник своей безопасности не в чем-то плотском, не в своих силах, не в человеке, не в деньгах. Слава Богу, что у нас есть и силы, и здоровье, и внешность, и таланты, и дипломы. Это все слава Богу. Но пусть источником нашего упования будет Бог и обетование Его Слова. Давайте помолимся об этом. Дорогой любящий Господь, Отец Небесный, мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое святое имя. Боже, будь благословен и прославлен. Я прошу Тебя, Ты благослови народ Твой, благослови церковь Твою. Помоги нам взять из этого урока, из жизни Равама, Господь, Боже, для себя, дабы мы не допускали этих ошибок. Добрый любящий Господь, Боже, благослови, Господь, храни нас, Господь, Боже, дабы в наше сердце не было посеяно это семя отступничества, которое было посеяно в сердце Соломона. А если где-то оно посеяно, помоги нам, Господь, искоренить его через покаяние, через исповедание. Боже, помоги нам, Господь, Боже, не допускать того, Господь, той ошибки, которую допустил Равам. Боже, когда он требовал к себе много, а давал взамен мало, помоги нам смиряться пред Тобою, дабы мы ожидали воздаяния не от людей, но от Тебя, Господь, дабы мы, наоборот, стремились давать много, Господь. И если мы не получаем воздаяния, помоги нам, Господь, уповать не на человека, но на Тебя. Добрый, любящий Господь, Боже, благослови, дабы помоги, Господь, дабы мы не строили в своем мышлении эти твердыни, твердыни ложной безопасности. Добрый, любящий Господь, помоги нам видеть, Господь, не в чем-то материальном, не в своих силах, Господь, не в своих способностях, не в людях, не в богатстве источник своей безопасности. Помоги нам видеть источник своей безопасности в Тебе и в обетованиях Твоего Слова. Помоги нам иметь твердую веру и упование на Тебя. Пусть Слово Твое вселяется в наши сердца. Боже, благослови, дабы в нашем мышлении была выстроена эта стена. стена, стена Божьей веры, стена, Господь Боже, Божьей безопасности, дабы мы, Господь, видели в обетованиях Твоего Слова источник нашей безопасности. Добрый любящий Господь, храни нас от этих твердынь, твердынь ложной безопасности. И когда приходит это разрушение, помоги нам быстро смириться пред Тобой, не ожидать, когда это разрушение продлится. Боже, может, в жизни кого-то есть это разрушение из-за того, что он положил свою опору не на Тебя, а на что-то другое. Благослови, дабы таковые люди покаялись, глубоко смирились пред Тобою и возложили свое упование на Тебя. Научи народ Твой возлагать свое упование не на плоть, не на свои силы, но на Тебя. Помоги нам всегда и во всем возлагать свое упование на Тебя. Помоги нам иметь эту твердую, непоколебимую веру. И помоги нам видеть, Господь, в обетованиях Твоего Слова источник нашей безопасности. Мы благодарим, славим, превозносим Твое святое имя. Будь благословен и прославлен. И мы молимся обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.